Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 12 апреля. По народному месяца слову Иоанн Лествичник. Беды с домовым. 12 апреля принято было печь особое печенье, которое украшалось сверху лесенкой с 12 по числу месяцев в году ступеньками, изготовленной из того же теста. Этим печеньем крестьяне угощали церковнослужителей, раздавали нищим, а для каждого члена семьи выпекалось свое печенье, по которому гадали на судьбу. Например, какая ступенька обгорала, в тот месяц могла быть беда. Дети со своим печеньем выходили на улицу и подбрасывали его вверх. Чья лестница выше всех взлетит, тот и будет самым счастливым. Считается, что день 12 апреля выдавался необыкновенно шумным, суетливым и хлопотным, потому что никому не давали покоя колобродившие во дворах и избах домовые. И вовсе не из вредности или злобы, а от того, что у них в начале весны якобы старая шкура спадала, и от боли они себе места не находили. Хотя одни говорили, что на Иоанна Лествичника домовые с ведьмами свадьбы играют, другие утверждали, что они с нечистью дерутся. Какая из предложенных версий вернее, судить не беремся, ведь домовой – фигура во всех отношениях, загадочная. Говорят, без домового ни один дом не стоит, но на люди он предпочитает не показываться. Может быть, стесняясь того, что уж больно неказист, мал, пузат, да к тому же еще сивой шерстью с головы до пят покрыт. Но люди к своему хозяину-батюшке, а так в некоторых губерниях России называли домового, относились с неизменным уважением. Например, перед тем, как войти в хлев, где он любил иногда время проводить, обязательно покашливали из деликатности, давая тем самым возможность домовому спрятаться. А если в спешке все же заставали его за работой, он от смущения мог скотину испортить или устроить в хлеву пожар, не пожалев ни добра хозяйского, ни лошадей, которым слабость питал, холя их, кормя или лелея. Иногда, если, например, сена не хватало, домовой от усердия и жалости к своей скотине его у соседей подворовывал, не боясь вступить в драку с тамошним служебным духом. Обычно с теми, кто с ним в одной избе находился, жил домовой в мире и согласии, но иногда, обидевшись на что-то, устраивал настоящий погром, хлопал дверьми, раздувал или тушил огонь в печи, бил посуду, щипался до синяков, волосы путал и в колтун сбивал. А то и вовсе мог навалиться на спящего обидчика и начать его душить. В этот момент люди или читали молитвы, или чурались, то есть произносили «Чур меня!». Но находились смельчаки, которые хватали домового за руку и спрашивали «К худу или к добру?». И даже если он молчал, потому лишь какой была его рука, определяли, что их в будущем ждет. Холодная, голая рука домового сулила бедность и несчастье, а теплая, мохнатая – богатство и благополучие. Чтобы усмирить не на шутку расходившегося домового, над входной дверью втыкали нож, на стенах и по углам рисовали мелом кресты, а двор обмахивали липовой палкой. В крайнем случае окуривали скотину ладаном, кропили святой водой. Но до таких ситуаций старались все же не доводить, а жить со своим домовым в мире и дружбе, всячески подчеркивая свое к нему уважение. А чтобы помириться с ним, следовало угостить его конфеткой, печенкой или хлебушком с метком, а каждое первое число месяца, а можно и почаще, ставить под печку мисочку с молоком. Не стоило забывать о хозяине батюшке и в празднике, оставив для него кусочек пирога или подарочек, разноцветную ленточку, платочек, красивый лоскуток, блестящий камушек. Домовой всегда считался покровителем семьи, ее символом, охраняющим ее покой и благополучие, поэтому, переезжая на новое место, своего домового никогда не забывали. Для этого обращались к нему со словами «Дедушка домовой, выходи, иди с нами жить!» Предлагали забраться в лапоть, а затем аккуратно переносили его через новый порог и прятали под печкой. Чтобы задобрить забытого в спешке хозяина, брали ковригу, испеченного в новой избе хлеба, и в полночь, повернувшись лицом к востоку, говорили: «Пожалуй, добрый друг, к нам на угощение». Ковригу оставляли у печки или на столе, а утром, если она была надкусана или становилась совершенно сухой, значит, домовой, оставив обиду, все-таки пришел. Домовые, забытые на старом месте, могли погибнуть от тоски или, перебравшись без приглашения на новое место, сильно мстили домочадцам за их равнодушие и неблагодарность, долго не забывая нанесенной им обиды. Рассказывают, в одном селении сгорела изба, где целое семейство домовых обитало. Людей к себе временно соседи пустили, а домовые, оставшись без жилья, так горестно плакали и стонали, что мужик-погорелец, пожалев их, построил для каждого на пепелище маленький шалашик, попросив: «Хозяева, идите пока на спокой, не отбивайтесь от своего двора, а я, как построюсь, тут же приду за вами». Говорят, после этого плач сразу прекратился, а добрый мужик быстро отстроился, потому как домовые по ночам приходили ему помогать новую избу ладить. В этот день примечали. Одуванчики зацвели, лето будет коротким. Птицы сооружают гнезда на южной стороне деревьев или домов. Жди прохладного лета. Листья на березе появились раньше, чем на ольхе. Летом будет мало дождей. Гуси летят высоко, будет много дождей и весной, и летом. Пчелы начали вылетать из ульев. Весна наступила, и погода будет теплой. Мир вашему дому, славяне! Братья-месяцы.